Глава 22. «Я думала, ты его отдал кому-нибудь», — проговаривая, поглаживаю рыжую шерстку. «С нашей последней встречи котенок сильно похорошел, выглядит довольным и сытым, и, кажется, даже подрос немного». «Куда я его дену? У него и так судьба незавидная. Мамка-кукушка бросила, папку в черный список внесла». «Ты про меня? Я его не бросала, а отдала в надежные руки». Егор ложится рядом на спину и закидывает руки за голову, даже не думая прикрыться. «У меня из-за этого дышать полноценно не получается, словно каждый вдох обжигает легкие огнем, и мысли в голове кружат хороводы. Я пока в шоковом состоянии, но уже примерно представляю последствия случившегося». В этот момент из прихожей доносится голос моего телефона. «Ой, это мой!» «Я принесу». Егор приносит мою сумку, из которой я быстро вынимаю свой айфон. «Муж?» — спрашивает он, принимая из моих рук Ваську. «Нет, подруга». Регина звонит. «Мы договаривались созвониться с ней вечером, но разговаривать с ней сейчас, сидя голышом в постели любовника, конечно, неуместно». Отключив звук, закидываю телефон обратно и ставлю сумку на пол. «Егор, мне домой пора». «Позвони, скажи ему, что у подруги ночевать будешь». У меня даже засмеяться получается. Как у него все просто? Хотя, почему нет? У него, в отличие от меня, ничего страшного сейчас не случилось. Очередная девица в его постели. Это у меня катастрофа, у меня трагедия. Я брак свой разрушила, семью. Своими собственными руками разнесла все в пух и прах. А у Егора будни. Костя в командировке. Осознанно называю его по имени, превращая из безликого мужа в реального человека. Егор довольно ухмыляется и, обняв меня сильной рукой, тянет на себя. «Тогда тем более. Оставайся у меня». «Я не могу. Я и так...» «Ты уже изменила», — шепчет в ухо, как змей-искуситель. «Два раза, киса». «И хочу еще. Врать себе не имеет смысла. Сегодня я испытала удовольствие больше, чем за всю свою жизнь до этого. Больше, чем за 3 года в браке. Пошла на поводу у своего тела и, наверное, пойду снова. Только как с этим жить, я пока не знаю. Повинуюсь Егору, вытягиваюсь рядом с ним и утыкаюсь лицом в мощную грудь. Любовник. Я всегда открыто осуждала женщин, которые помимо мужа имели еще и любовника. Теперь сама пополнила их ряды. Завела себе шикарного любовника. «Я никогда ему не изменяла», — говорю зачем-то. «Я так и понял. Это видно невооруженным взглядом». «Правда?» — подняв голову, заглядываю в насмешливые глаза. «У тебя уже были замужние?» «Нет». «Зачем же ты тогда со мной?» «Ты так и напрашивалась, чтобы тебя хорошенько оттрахали», — смеется он. «Не ври!» «Видела бы ты свои глаза, когда смотрела на меня, киса. Глупых вопросов бы не задавала». Я замолкаю. Погрузившись в свои мысли, бездумно скольжу взглядом по широким плечам, бицепсам, татуировкам на руках. Какова вероятность того, что всплеск гормонов в моем организме вызван отменой контрацептивов? У кого узнать? У мамы как-то неудобно. Раньше ведь не думала о сексе вообще. Раза в неделю с Костей мне вполне хватало, и если этот раз пропускался, обходилась без него совершенно спокойно. Все изменилось с появлением зверя. Он будто ящик Пандоры во мне вскрыл своими наглыми глазами. Зажег фитиль и преспокойно себе ждал, пока не бабахнет. Или все же гормоны? «С мужем не кончаешь?» — спрашивает, легонько пощипывая мой сосок. «Я не буду обсуждать с тобой Костю, Егор. Не обижайся». Он снова смеется. Запустив руку в волосы, обхватывает мой затылок и шепчет в губы. «Значит, не кончаешь?» — мажет по ним языком. «Придется мне отдуваться за него». «Я уже плыву. Егор делает то, что умеет только он». Одним касанием, хриплым шепотом пускает по телу разряд тока. Мне становится жарко. Во рту пересыхает, а низ живота наливается тяжестью. Может, я озабоченная сука, но мне до ломоты в бедрах хочется снова почувствовать его в себе. Максимальное распирание, упругое скольжение и, наконец, взрыв. До потемнения в глазах и застрявших в горле криков. Егор как-то понимает это. Радужки глаз заволакивает мглой. Рука, удерживающая мой затылок, напрягается до предела. Верхняя губа по-звериному приподнимается. «Снова течешь, Викуль?» Голос тихий, насмешливый. Один уголок губ медленно ползет вверх. В прошлой жизни я дала бы ему по лицу за такие слова. Плюнула и, развернувшись, гордо ушла. Но то было в прошлой жизни. Теперь она поломана, и с ней я буду разбираться завтра. А сегодня? Проверь. Просунув руку между нашими телами, Егор пробегается пальцами по моей промежности и легонько по ней шлепает. Течешь. Садись на меня. С готовностью делаю то, что он велит. Мне всегда нравилась эта позиция, но вот заниматься сексом в ней получалось редко. Ноги вперед. Согни в коленях. Вот так, хорошая девочка. Я сажусь не на колени, как с мужем, а на корточки, опираясь на ступни и широко разведя бедра. Так широко, что оказываюсь полностью открытой для него. То, как смотрит он на меня из-под отяжелевших век, самый желанный, самый искренний комплимент из всех, что я получала в жизни. Такое не сыграешь. Медленно облизав губы, прочищает горло. «Приласкай себя, маленькая». «Егор, давай, покажи мне, как ты трогаешь себя». Меня снова затапливает жаром. Крестец покалывает крохотными иголками, а раскрытую промежность лижут языки пламени. Отведя одну руку назад, опираюсь ею в бедро Егора, второй касаюсь себя там. Я иногда делала это. В душе или в ванне, когда муж спал. Часто ничего не выходило, но иногда достигало разрядки. В тех случаях оргазм выходил слабый, почти неощутимый. «Тебе приятно?» — спрашивает сипло, наблюдая за тем, как я себя ласкаю. «Приятнее, когда это делаешь ты, как тогда на балконе». Вспоминала потом. Упрямо молчу, прикрыв глаза, пытаюсь сосредоточиться на ощущениях. «Сучка вредная!» Смеется глухо и, протянув руку, ударяет пальцами по соску. «Напрашиваешься на порку!» Меня выгибает в пояснице. Пробежавшись пальцами по складкам, принимаюсь массировать клитор. «Говори, что чувствуешь!» Требует он. «Приятно тебе?» «Приятно. Очень. Приятно от того, что на все это смотрит». Облизывая губы, шумно сглатывает, скалится. «Сядь на него». Я приподнимаю таз, а Егор обхватывает член рукой, приставляет головку ко входу и сам опускает меня на себя. Выдыхаем в унисон и смотрим друг другу в глаза. Он сжимает одну мою грудь, прихватывает сосок, тянет его на себя и резко отпускает. «Еще!» — повторяет, пьяно ухмыляясь. Пробегается пальцами по груди, ключицам и обхватывает ладонью мою шею. «Давай, двигайся!» — командует, поднявшись на одном локте. Переношу вес на отведенные назад руки и делаю, как он велит. Начинаю на нем раскачиваться. Делаю это медленно, потому что все ощущения уже на пределе. Банально боюсь финишировать раньше времени. Удерживая мою шею, Егор смотрит на меня мутным взглядом, а я уже все. «Егор!» «Я вижу!» Садится и, вцепившись в мои бедра, перенимает инициативу. Насаживает меня на себя до основания. Быстро, жестко, до громких хлопков наших тел. Я умираю. Воздух вылетает из меня рваными всхлипами. Внизу все сводит от напряжения. Каждый толчок кажется последним, но ком внизу живота продолжает расти и взрывается, когда я ловлю его безумный взгляд. Падаю вперед, укрывая нас обоих своими волосами. Готова кричать «люблю», но слова, к счастью, застревают в горле.